Глава 45. Она не собиралась приносить каталоги домой, но молодая симпатичная продавщица ее убедила. Она сказала Сьюзан, что невозможно понять, как по-настоящему будут выглядеть те или иные обои, пока не приложишь образец к стене. И вот Сьюзан сидела на полу самой маленькой из спален для гостей, а вокруг нее были рассыпаны каталоги с образцами детских обоев. Был понедельник, 18 марта. В последнее время она внимательнее следила за датами и почти каждый день проверяла свое состояние по календарю в книге, сравнивала свой живот с иллюстрациями, чтобы удостовериться, что все соответствует норме. В книге говорилось, что если ребенок родится недоношенным, его шансы на выживание будут составлять 95%. Две недели назад они повысились на 5%. Сейчас его или ее рост составлял около 30 сантиметров, а вес – около 900 граммов. Неделя обещала быть долгой. Джон уехал до среды, у него были дела в Шотландии. В этом доме она не слишком страдала от одиночества, но все равно будет скучать по нему. Завтра она собиралась идти в кино с Кейт Фокс, а в среду пригласила Каролину Эдисон на ленч. В дверь позвонили. Сьюзан никого не ждала. На пороге стоял Фергюс Донлеви. На его лице было написано беспокойство. «Сьюзан, ты получила мое сообщение?» Этот неожиданный визит удивил и обрадовал ее. «Нет, какое сообщение?» «У тебя на автоответчике». Я звонил утром. Она всплеснула руками. «Ой, я забыла проверить автоответчик. Я ездила утром на прием к врачу. Заходи, хочешь чаю?» Я возвращался в город и по дороге решил заехать. «Может, я не вовремя?» «Нет, что ты, даже хорошо, что ты приехал. У меня есть несколько вопросов по рукописи, по 23 главе. Я сама собиралась тебе звонить». Они прошли в кухню. Она включила чайник. «Ну, как ты?» — спросил он. «Хорошо, как видишь». По выражению его лица Сьюзан поняла, что он ей не поверил. Он беспокойно прошелся по кухне. Она достала кружки и открыла жестяную банку с песочным печеньем. Фергюс сел за стол и взял одно. Затем, выглянув в окно, он спросил: «Вон то дерево, это вишня?» «Да». «Она только цветет или дает ягоды?» «Прошлым летом никаких ягод не было. Наверное, она декоративная». Он кивнул с рассеянным видом. Казалось, он хотел о чем-то поговорить и теперь потихоньку подбирался к нужной теме. Он снова выглянул из окна. «Раньше я этой вишни не замечал». Он откусил половину печенья и задумался. Доживав, он прочистил горло. «Как твои боли?» «Нормально». Он с беспокойством вгляделся в ее лицо. «Ты не очень хорошо выглядишь. Ты на 7-м месяце и должна светиться. Считается, что с 5-го по 7-й месяц — лучшее время беременности. Я знаю, я читала об этом». «А твой гинеколог, Майлз Ванроу, он доволен твоим состоянием?» «Он говорит, что киста уменьшается. Но я с ним чуть-чуть поцапалась на прошлой неделе. Он настаивает на кесаревом сечении. Я хочу родить сама. Ты с молоком пьешь?» «С молоком, спасибо. Сьюзан, это твой ребенок. И если ты хочешь родить сама, это твое право. Ты говоришь ему, чего хочешь, и если ему это не нравится, идешь к другому гинекологу». «Все не так просто». «Да?» Сьюзан вспыхнула. «Извини, я нахал». «Да нет, просто...» Она замолчала и отпила чаю. Фергюс снова выглянул из окна. Сьюзан проследила за его взглядом. По газону прыгала малиновка, разыскивая неподобранные раньше крошки, которыми ее кормила Сьюзан. Затем Фергюс сказал: «Помнишь, перед Рождеством мы обедали вместе? Ты тогда упомянула фамилию Сарацини». Она постаралась, чтобы ее ответ прозвучал непринужденно, но у нее ничего не получилось. «И что?» «Я не знаю, какая здесь связь. Если ты скажешь, что это не мое дело, то ладно, я заткнусь». «Это не твое дело», — сказала она. В воздухе повисло молчание. Сьюзан сама себе удивилась. По выражению лица Фергюса было понятно, что так просто он эту тему не оставит. В глубине души Сьюзан не хотела этого. «Как тебе Майлз Ванроу?» — наконец спросил он. «Мне он нравится, очень компетентный, очень внимательный. Точнее, он нравился мне до прошлой недели. Сейчас уже не знаю». Она улыбнулась. «У него мрачная медсестра. Я действительно думаю, что он хороший врач. А что? В Скотланд-Ярде собрано на него досье. Сьюзан удивилась. Досье? Что за досье? В Скотланд-Ярде есть группа по расследованию преступлений, связанных с оккультизмом, входящая в их отдел по борьбе с порнографией. Основной задачей этой группы является контроль организаций, члены которых практикуют сатанизм и черную магию. Они проверяют подозрительные организации на связь с производством детской порнографии и тому подобным. В основном они занимаются случаями жестокого обращения с детьми. По спине Сьюзан прошла волна холода. Какое отношение к этому имеет Ван Роу? 4 года назад эта группа совершила рейд на черную мессу в Северном Лондоне. Информатор сообщил, что на ней должен был быть принесен в жертву новорожденный младенец. Он посмотрел ей в глаза. На этой мессе был и Майлз Ван Роу. Майлз Ван Роу? Очертания комнаты внезапно изменились, будто Сьюзан смотрела на нее в кривое зеркало. Стены приблизились друг к другу, потолок ушел вверх. Мой Майлз Ван Роу? Да, известный гинеколог. Фергюс продолжил. Они ничего не нашли, но в Скотланд-Ярде считают, что участников мессы кто-то предупредил о налете, и они подготовились. Майлз Ван Роу точно был там, ты уверен? На все 100%. Откуда ты это узнал? Фергюс посмотрел на нее взглядом, понятным без слов. Он был знаком со многими высокопоставленными людьми. В пятницу я обедал с заместителем начальника полиции в закрытом ресторане в Скотланд-Ярде. И что произошло после этого рейда? Один из офицеров Скотланд-Ярда рассказал о Майлзе Ван Роу репортеру Evening Standard Бену Миллеру. Его редактор новость не пропустил. Возможно, испугался обвинений в клевете. Миллер решил продать материал в другое издание, позвонил редактору, договорился о встрече, но так на нее и не приехал. По дороге упал под поезд в метро. Во рту у Сьюзан пересохло. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» Фергюс показал на сигаретную пачку. «Не возражаешь, если я...» «Конечно, она поставила на стол пепельницу. Тебе не случалось читать об оккультизме в Европе в 20-м столетии?» «Когда я только начинала в Магеллан-Лоуре, я была помощником редактора, как раз работающего над книгой по истории оккультизма». «Какие-нибудь имена врезались тебе в память?» «Алистер Кроули». «Почему он?» «Полагаю, из-за легенд о нем. Это ведь его называли нечестивейшим человеком столетия». «Скорее, это он сам себя так называл. А в твоей книге не упоминалась фамилия Сарацини?» «Нет». «Уверена, что нет». «Ее нет ни в одной книге. Он был слишком умен для того, чтобы позволить напечатать свое настоящее имя. Оно не было известно за пределами узкого круга посвященных, а остальные знали его под различными псевдонимами. Многие считали Эмиля Сарацини антихристом, дьяволом во плоти. Именно Сарацини послужил образцом для Алистера Кроули, когда он формировал свой имидж». «Сколько лет тому Эмилю Сарацини, с которым ты знакома?» «Ну, думаю, под 60. Трудно сказать». Фергюс зажег сигарету и затянулся. «Считается, что Эмиль Сарацини умер в 1947 году. Однако его смерть могла быть сфальсифицирована для того, чтобы скрыться от трибунала за военные преступления». «И сколько ему тогда было?» 60, может, больше. Он был настоящим мастером по перелицовыванию своей биографии». Сьюзан вспомнила, как трудно определить возраст мистера Сарацини, но, быстро посчитав в уме, она поняла, что сейчас ему не может быть меньше 110. Невозможно. «Это не может быть тот же человек», — сказала она. «Да». Она сделала глоток чая, чтобы смочить рот. «Фергюс, ты что, хочешь сказать мне, что Майлз Ван Роу готовится принести моего ребенка в жертву на каком-либо темном ритуале? Так, что ли?» Он с отчаянием посмотрел на нее. «Сьюзан, я ничего такого не хочу сказать. Я не знаю, зачем я пришел сюда, зачем рассказываю тебе эти безумные вещи. Не стоило мне приходить, извини, но сам не знаю, что со мной». Но он точно знал, что с ним и зачем он все это рассказывает, хотя и сам не мог до конца поверить в движущие им знания. В голове у Сьюзен все спуталось. Обдумывая в основном то, что рассказал Фергюс Донлеви о Майлзе Ванроу и Эмиле Сарацине, она в то же время не могла избавиться от мыслей о несчастье с Харви Эдисоном и почему-то с Заком Данцигером, композитором, из-за которого в прошлом году колотила весь диджитрак. Среди прочих мыслей мерцало и воспоминание о летнем обеде с Фергюсом. А она тогда сказала: «Итак, ты полагаешь, что раз мы не знаем, на что мы способны, очень немногие из нас выполнят свое предназначение, потому что понятия не имеют, в чем оно заключается?» А Фергюс ответил: «Ты выполнишь свое предназначение». И вдруг откуда-то из глубин ее души поднялась мысль: «Мистер Сарацини и Майлз Ван Роу собираются принести моего ребенка в жертву». Невозможно, смехотворно, абсурд. Майлз Ван Роу, самый уважаемый гинеколог в Англии, а зловещий мистер Сарацини умер в 1947 году. Даже если не умер, ему сейчас по меньшей мере 110 лет. Она закрыла глаза и попыталась представить мистера Сарацини, понять, может ли он с помощью пластической хирургии, диеты, витаминов, ну чего угодно, выглядеть так в 110 лет. Никаких шансов. Пластическая хирургия может сбросить десяток лет, но не половину же столетия. Фергюс Донлеви просто заработался над своей книгой, и у него в мозгу что-то перемкнуло. Может быть, этим можно объяснить и его попытку сблизиться с ней прошлым летом. Но внутри ее поднималась темная волна вины и недовольства собой. Она не сказала Фергюсу правды. Дело было не в самом секрете, а в том, что, рассказав ему правду, она сняла бы груз с его души, освободила бы его. И еще она хотела, чтобы он разрешил ее сомнения, подтвердив, что все в порядке, что мистер Сарацини добрый, внимательный человек, что сатанист Майлз Ван Роу совсем не тот Майлз Ван Роу, к которому она раз в неделю ездит на прием. Она хотела, чтобы эта безумная чушь была забыта раз и навсегда. Ей нужно было заглушить страх барабаном, ракочущий в груди. «Фергюс, я хочу кое-что рассказать тебе, чего не знает никто, даже родители». Он выжидательно посмотрел на нее. «То, что я тебе расскажу, должно остаться между нами, понимаешь?» Он медленно кивнул. «Этот ребенок, мой ребенок...» Она поколебалась. «Джон ему не отец». На лице Фергюса не дрогнул ни один мускул. «Я суррогатная мать и вынашиваю ребенка для мистера Сарацини. Мы согласились на это как на крайнюю меру, когда бизнес Джона вылетал в трубу, и мы должны были потерять все, включая дом». Она вдруг почувствовала облегчение, будто внутри ее была стальная пружина, которая сжималась день за днем, а теперь вдруг лишилась нагрузки и распустилась. Она рассказывает, делится тайной, наконец-то. Господи, как это здорово выговориться. Фергюс кивнул, соглашаясь с тем, что у них с Джоном не было выбора, и что любой бы в их положении сделал то же самое. Рассказав все, Сьюзен виновато улыбнулась. «Мы с Джоном приняли на себя обязательство не разглашать эту информацию». «Я рад, что ты мне рассказала. Очень рад». Фергюс не знал, что сказать еще. Ему нужно было время, чтобы собраться с мыслями, и еще ему нужно было срочно поговорить с Эваном Фрейером. Вскоре он распрощался и ушел.